После того, как послушный порвал последнего из подранков, пришло сообщение о получении питомцем следующего уровня и возможности выбрать для него спецспособность. Дрим пару минут рассматривал характеристики пета и затем вложил все доступные очки в его выносливость, не очень большую по сравнению с остальными характеристиками, а способностью взял враг инферно первого уровня, плюс 10% к урону демоническим тварям и минус столько же к урону, наносимому ими питомцу, способность под будущее прохождение вурцевского данжа, где эти самые твари и прописались, да и в будущем способность не будет лишней. Вряд ли это последние демоны в его жизни. Теперь пес, учитывая заработанный еще за время хождения по заданиям первого уровень, был 17 уровня, каких-то внешних изменений с ним не произошло, но он становился все более и более серьезным противником для кого угодно. Потом Дрим вежливо постучался в дверь, но не рассчитал сил и не учел, что дверь домика после знакомства с топором и башкой невезучего штурмующего дышала на ладан, поэтому пришел в замешательство, когда она развалилась под его кулаком и едва не получил болт, прилетевший изнутри дома. Впрочем, ситуация быстро разрешилась, и обрадованный тем, что останется жить, лесник получил свою посылку и в свою очередь дал Дриму маленький костяной знак, благодаря которому, как уверял хозяин домика, Дримма пропустит в лагерь лесных повстанцев, где и находился следующий адресат. А вот теперь Дрим побежал, так как никогда еще не бегал, никаких ограничений у него не было, сумка, вес оружия и доспехов, все это было практически ничто. Дрим рванул, разгоняясь с каждым шагом, послушный с обиженным визгом тут же отстал, чтобы нагнать через минуту. Дрим ощущал мысли пса, тот бежал практически на пределе своих возможностей и долго выдерживать такой темп даже с возросшей выносливостью не мог, а вот Дрим, по ощущениям, сумел бы держать такую скорость почти что час, ну может поменьше, но не намного. Сбавил скорость, поддерживать такой темп не было нужды, он и так успевал, просто хотел проверить себя, проверил, если будет нужно, лошади ему не понадобятся. Пробежка по ночному лесу выдалась на удивление спокойной, никто из лесных обитателей не решился заступить дорогу, излучающей опасность черной фигуре, невероятно быстро бегущий в сопровождении гигантского пса. А затем начались секреты местных партизан, тех самых повстанцев, к которым он и должен был попасть. Обойти их, используя магию Квилья и голос леса, было не так уж и сложно. Конечно, Дрим мог бы пойти другим путем, показать данный лесником амулет и надеяться, что его отведут к тому, кому нужно, но чутье подсказывало, что это займет очень много времени, а вот во времени он как раз и был ограничен, до рассвета нужно было успеть вернуться. Поэтому пес, не способный к такому, остался за линией секретов, а скрытый магией Фири заскользил подобно легкому прозрачному туману и так же тихо и незаметно проскользнул в спящий лагерь. Карта интерфейса и мигающий огонек задания привели его к полуземлинке почти что в центре лагеря, чувство крови показало, что там находится всего один человек, и Дрим также бесшумно скользнул туда. Очнувшийся грузный мужчина, в одиночестве спящий в землянке, сначала почувствовал ношу своего горла, а затем увидел знак, данный лесником. План пробуждения адресата, конечно, был не безупречен, Дрим боялся, что тот начнет дергаться, если его растормошить и зажать рот рукой, поэтому и был нужен нож. С другой стороны, Фири находился в напряжении, чтобы не дай бог по привычке не перерезать проснувшемуся горло, если лезвие того не остановит, но все сработало. Убедившись, что повстанец проснулся, разглядел знак и не собирается кричать, Дрим медленно отвел нож, одновременно готовясь зарядить проснувшемуся рукояткой ножа в лоб, если он ошибся в намерениях лежащего. «Ты кто?» — хриплым, пересохшим голосом задал вопрос мужик, разумно даже не пытаясь дергаться. Он щурил глаза, стараясь рассмотреть, кто его навестил, но видел только нечеткий размытый силуэт. Дрим не стал отвечать, а молча положил ему на грудь пакет, дождался, пока лежащий дрожащими руками начнет проверять содержимое, а Дриму на интерфейс придет сообщение о второй доставленной посылке, и после этого выскользнул в темноту. Ушел он из лагеря так же, как пришел, видимо, мужик все понял правильно, поскольку тревоги никто так и не поднял. 8 часов спустя. Переправа у поселка Пограничного. Игроки их отряда собирались медленно в одиночку или компаниями по 2-3 человека, спускаясь из поселка. Из-за этой их неторопливости и необязательности команда потеряла больше часа и вышла в начале 11-го вместо запланированных 9. В конце концов, все собрались и наконец-то началась переправа, правда часть отряда, включая бойцов Дримма, уже была на том берегу, так что с доставкой на тот берег основной части отряда управились быстро, всего за один рейс. Затем начался марш ко второй точке возрождения на маршруте. Святилище друидов располагалось не так, чтобы очень уж далеко, примерно в 80-85 километрах от переправы. Для любого отряда на земле преодолеть такое расстояние без какого-либо транспорта, на своих двоих, да еще и за 3-4 часа, было бы чем-то из разряда ненаучной фантастики, но для игроков в виртуальном мире это было вполне реально. Причем для игроков взятая скорость не требовала какого-то сверхнапряжения, они еще и успевали переговариваться и шутить на ходу и могли бы даже еще поднажать. Знаменитые римские легионы, по свидетельствам современников, покрывавшие огромные расстояния, частенько обгонявшие даже конницу других народов, не способную выдерживать такой темп, могли только удавиться от зависти. Дрим вместе с бойцами и двумя игроками, имевшими маунтов лошадей, составили своеобразный авангард, а остальная масса во главе с сиреной и тройкой магов бежали метрах в 50 позади. Именно в основной отряд и полетели стрелы лесных разбойников, а затем под прикрытием стрелков атаковали сразу с трех сторон воины, вооруженные топорами в паре с небольшими круглыми щитами. Тем временем авангард отрезали от основной части отряда упавшим деревом, дорогу вперед перегородили аналогично, и сразу же у обоих деревьев возникли крепкие молодцы в зеленом, и они, в отличие от основной массы лесных разбойников, были вооружены пиками для встречи лошадей. Дрим приказал спешиться и уложить лошадей на землю, послушались только бойцы, а двое игроков на маунтах начали действовать самостоятельно, причем абсолютно не согласованно друг с другом. Один из этих двоих попытался атаковать переднюю баррикаду, преграждавшую путь, результат. Его конь-маунт напоролся сразу на 4 пики, его хозяин еще на 3, питомец попершего игрока, пес вроде послушного только меньше, погиб так же бесславно, как и его хозяин, 3 часа 0 минут в пользу лесных разбойников. Второй игрок на маунте попытался объехать преграждавший путь к основному отряду дерева по лесу, не самая удачная идея. Выскочивший из-за дерева, как чертик из табакерки, разбойник с двуручным топором подрубил коню ноги, но этот игрок по крайней мере не слился в сухую, а сумел, соскочив с коня, раскроить голову убийцы своего маунта, затем прикончить двоих его дружков и даже послужить подушечкой для стрел обративших на него внимание лучников. Но дурацкая атака этих двоих все же сыграла положительную роль, позволив бойцам Дримма позаботиться о лошадях и подготовиться к бою, а ему самому наложить на всю компанию защитные, усиливающие и отклоняющие стрелы заклинания. Тем временем, за упавшим деревом, там где остался основной отряд, были видны вспышки и слышались азартные выкрики, а также звон оружия, сирена и остальные, похоже, не собирались сдаваться без боя. Первым Дримм атаковал заслон по ходу движения, хоть он не собирался идти на помощь основному отряду, оставлять незанятых врагов в тылу было бы неверно, поэтому заклинание «Рой пчел» из открывшегося ему недавно третьего уровня магии Квилья пришлось весьма кстати. Какое-то время враги будут заняты не наносящими серьезного урона, но сильно отвлекающими насекомыми. Затем Дримм разобрался с лучниками, причем разобрался очень просто, как и все гениальное, начальное заклинание первого уровня магии Квилья, заставлявшее деревья и кусты шевелиться, чтобы создать впечатление, что в лесу кто-то есть, здесь же оно послужило другой цели, не давая лучникам, находившимся среди этих кустов и деревьев, толком стрелять и целиться. Если же кто-то из них и умудрялся выстрелить, то чаще всего в молоко или в ветку, неожиданно возникавшую на траектории выстрела. После того, как лучники перестали представлять непосредственную угрозу, Дримм во главе своего маленького отряда пошел на прорыв в сторону основных сил. Работал он атакующими заклинаниями и к тому моменту, как они достигли упавшего дерева, сумел ополовинить группу у этой разбойничьей баррикады, остальных прикончили болты и клинки бойцов, а также клыки послушного. Взобравшись на упавшее дерево и поглядев на обстановку за ним, Дримм увидел, что его помощь особо и не нужна, почти все кинувшиеся на основной отряд разбойники были перебиты, и сейчас 11 оставшихся в живых игроков добивали последних раненых. Затем объединившийся основной отряд и авангард вместе легко уничтожили лучников, не нашедших ничего умнее, чем попереть в рукопашную. Потом пятеро магов буквально в порошок растерли последнюю баррикаду из упавшего дерева, где разбойники все еще не могли справиться с пчелами, насланными Дриммом. После схватки двое оставшихся рейнджеров ушли по следам лесовиков, чтобы выяснить, откуда они пришли, а Дримм со своими верхами отправился к переправе, чтобы встретить возродившихся членов команды. Остальные остались на месте боя и занялись сбором и сортировкой трофеев. Через час, когда все 22 игрока команды вновь собрались вместе, они плотной группой выступили по направлению к лагерю разбойников. Сам лагерь располагался недалеко и чем-то напоминал посещенный Дриммом вчера ночью лагерь повстанцев, только вот защитников у него было куда меньше. Впрочем, просто так умирать последователи Робин Гуда не собирались и дали бой. У центрального входа в лагерь выстроился отряд человек в 30 во главе со стариком, опиравшимся на посох, по виду магом. Разбойники оказались не дураки и даже при таком недостатке сил выделили замаскированный отряд, который, видимо, должен был ударить в спину пошедшим на штурм игрокам. Дримм сразу же ощутил их голосом лиса и вовремя предупредил своих. Место, где лежала засада, вспыхнуло от удара пары брошенных огненных шаров, работа аракана. Увидев, как несколько фигур воют и катаются в устроенном им огненном апокалипсисе, эльф-маг весело засмеялся, не отрываясь глазами от горящих фигур и явно наслаждаясь каждым мгновением их страданий. Дримм и остальные в это время разбирались с защищавшими лагерь разбойниками и их предводителем, оказавшимся неожиданно сильным магом. О его силе говорило хотя бы то, что старикан сумел отбить не только все стрелы и болты, выпущенные атакующими, но и все заклинания и даже сам пару раз ударил чем-то из арсенала магии света, отчего щиты идущих впереди магов едва слышно затрещали, но все же выдержали. Разбойники в это время так же, как и игроки, лупили по противнику из-за спины своего прикрытия, и так же, как у игроков, счет у них пока что был по нулям. Неожиданно послышался короткий сухой щелчок, напоминавший выстрел из мелкашки, и голова упорного старика слетела с плеч, а возникшие позади обороняющихся воры игроки ударили им в спину, всаживая клинки под лопатки. Лишившиеся разом предводителя и магической поддержки разбойники были тут же перебиты ударами с двух сторон. Небольшая группа из сирены, которая полуоторвала полуперепилила голову магу любимым оружием темных эльфов, точнее их женщин, боевым кнутом, и трех игроков, имеющих класс вор, успешно выполнила свою задачу, пробравшись в лагерь сквозь хлипкие заграждения вдали от места схватки. Затем игроки рассыпались по стоянке разбойников, ища добычу и попутно приканчивая немногочисленных имеющихся там раненых и больных. Минут через 15 прибежала пара рейнджеров-следопытов и сообщила о двух группах следов, которые уходили из лагеря в глубину леса. Судя по характеру следов, в обеих группах беглецов преобладали женщины и дети. Часть игроков тут же хотела рвануть в погоню, но Дримм несколькими небрежно брошенными словами сумел их переубедить. Доводы Фири были просты. Во-первых, если, забыв об осторожности, помчаться в погоню, можно угодить в засаду, если же идти осторожно, то погоня затянется, и многие не смогут сегодня достичь точки возрождения в святилище друидов, целый день будет потерян, а во-вторых, с беззащитных женщин и детей все равно не капнет много экспы, и поэтому эта овчинка не стоит потерянного времени. Несмотря на то, что говорил все это Дримм спокойным равнодушным тоном, да и высказывания были полностью логичны, но на самом деле его мотивы не имели созвученным ничего общего. Он просто не хотел, чтобы игроки расправились с убегающими женщинами и детьми. В отношении этого обе его личности и Фири, и старого майора были полностью единодушны, но немного по разным причинам. Фири просто было жалко убегающих женщин и детей, охотиться на молодняк и беззащитных женщин он считал недостойным, да к тому же он ценил жертву, принесенную мужчинами, не ушедшими с женщинами, а оставшимися прикрывать их бегство. Старый майор в свою очередь не хотел уподобляться тем, кто убивает женщин и детей, даже в виртуальном мире. Больше всего преследовать ушедших рвались номерной Гиндальф и Аракана, хоть эти двое, судя по всему, и недолюбливали друг друга, но тут проявили редкостное единодушие, однако Сирена решила иначе. Доводы Дримма хоть и не являлись истинной причиной его возражений, все же были верны. После того, как была собрана вся скудная добыча в лагере разбойников, отряд вернулся на тракт и продолжил путь в прежнем направлении, хоть и с некоторыми изменениями в порядке следования. По совету Дримма Сирена выделила головной дозор из рейнджеров, который двигался впереди отряда и шел не по дороге, а примерно в 10 метрах от нее, прямо по лесу. Эта нехитрая, в общем-то, тактика буквально через полтора часа себя полностью оправдала и не позволила в очередной раз влететь в засаду, подобную той, что была ранее. Разбившись на две группы, пешие игроки вошли в лес по обеим сторонам дороги, а Дримм и все конные продолжали ехать как ни в чем не бывало, изображая авангард ни о чем не подозревающего отряда. К сожалению, как в прошлый раз, всех разбойников уничтожить не удалось. Поняв, что их обнаружили и начали безжалостно мочить, лесные братья обратились в бегство. Основные силы неудавшейся засады отступили в лес, но один небольшой отрядик зачем-то выскочил на дорогу и припустил по открытому пространству. Тут уж нашлась работа для конных, Фири с компанией и обоих игроков, имевших ездовых маунтов. Дримм прикончил всего двоих, что было неплохим достижением, поскольку он впервые пробовал стрелять из лука со скачущей лошади. Конные игроки прикончили один, троих, другой, четверых. Двоих можно было записать на счет правого, два мастерских выстрела в голову из арбалета, левому не так повезло, на его счету был лишь один, как впрочем и у Курта с Браном, хотя если уж быть совсем честным, то на счету бывшего гладиатора с сыном не было вообще ни одного, а тех двоих следовало записать на счет их лошадей, которые и сделали всю работу, сбив бегущих с ног и пройдясь по ним копытами. Преследовать бежавших в лес не стали по тем же основаниям, по которым не пошли за группами ушедшими из лагеря разбойников, поджимало время, и так уже некоторые игроки заныли, что им нужно в реал. Больше никаких препятствий до самого святилища друидов они не встретили, и как только отряд достиг его, то тут же стал уменьшаться, перепривязавшиеся игроки спешили поскорее закончить дела в Вирте и отправиться в реальный мир, где у каждого из них была жизнь. Не все члены команды свалили сразу, часть разбрелась по окрестностям вокруг святилища или стала терроризировать местных друидов насчет заданий, что не очень понравилось группе из 6 игроков, прочно подсевших на эту тему и считающих эту территорию своей вотчиной, но как бы не были недовольны местные, они не решились начать конфликт в святилище, да и двое высокоуровневых игроков, Дримм и Сирена, особенно Дримм, остудили их агрессивные желания, если они у них и были. У Дримма также были планы походить в окрестностях святилища, пополнить свой гербарий из трав, пообщаться с друидами, но не на предмет заданий, а насчет приобретения знаний по магии природы и, если есть возможность, также приобретения каких-нибудь редких ингредиентов, которые так просто не соберешь в лесу. Все эти планы Дримма накрылись медным тазом, и ведь не скажешь, что он был этим недоволен, потому как общение с Сиреной того стоило. Девушка оказалась очень хорошим и интересным собеседником, давно Дримму не было ни с кем так легко в общении, да и Сирена, похоже, испытывала схожие ощущения. Прогуливаясь меж камней менгиров и священных дубов, они беседовали, но не о виртуальном мире, окружавшем их со всех сторон, а о песнях, поэзии и литературе того, настоящего мира. Сирена, как оказалось, помнила уйму стихов наизусть, причем самых разнообразных авторов. Тут были стихи и Беллы Ахмадулиной, и Анны Ахматовой, Риммы Казаковой, Сергея Есенина, Блока, Державина. Объем ее знаний поражал. Дримм тоже выдал пару вещей из Евгения Евтушенко и Ольги Бергальц. Так беседуя, читая друг другу стихи, они и провели, не заметив время до вечера. Дримм, увлекшись, даже спел пару песен. У его нового тела оказался мощный и неожиданно приятный голос. Несколько друидов, слонявшихся поблизости, заслушались и даже похлопали певцу после. А ночью Сирена пришла к нему, и их общение также легко перешло на новый уровень. Примерно после полуночи она, поцеловав его напоследок, оделась и вышла из игры, а Фири уснул со счастливой улыбкой на лице. Утром Дримм встал в прекрасном настроении, полным сил и энергии. Пока что он был единственным из игроков их команды, остальные должны были подтянуться позже. До момента сбора было больше 4 часов времени, и Дримм, не торопясь, начал заниматься делами, которые не успел сделать вчера. Сперва сходил на охоту с послушным и легко подстрелил пару жирных глухарей, отдал добычу Курту, который хоть и не блистал кулинарными талантами, но сварганить походную похлебку вполне мог, в отличие от заготовок, не умевших в этом отношении вообще ничего. Сам Дримм пошел к друидам и пока готовился завтрак, плотно завис у них, активно просматривая то, что они могли предложить. В конце концов купил полдюжины заклинаний первого уровня магии природы, десяток второго и несколько рецептов по травничеству. Также совершенно неожиданно купил оказавшиеся у них в продаже заклинания общей магии. Суть этого заклинания общей магии заключалась в том, что при применении оно на короткий промежуток времени создавало лечащую зону для дружественных персонажей. Также на пространстве действия заклинания немножко повышались естественные регенеративные способности организма, действие и того, и другого эффекта было не очень велико, да и заклинание действовало всего 10 минут. Но главным достоинством заклинания было то, что оно было масштабным и создавало пусть и легкую, но все-таки не бесполезную лечебно-восстановительную зону, дающую дополнительные шансы на выживание. После, раньше всех, появилась сирена, и они прекрасно провели утро, не хуже, чем вчерашний день. Дримм пригласил девушку на завтрак, и она с радостью согласилась, разделив с ним и его бойцами нехитрую походную пищу в виде похлебки из глухаря, нарезанного хлеба, буженины, копченой колбасы и яблочного сидра, которого Дримм купил в поход целый бочонок. Они опять шутили и смеялись. Сирена была очаровательна и умудрилась понравиться всем. Отластившегося к ней как щенок послушного, да обычно равнодушных ко всему заготовок, но появление остальных членов их команды прервало эту идиллию. Как только возникли первые из игроков, Сирена тут же слезла с колен Дримма, где она непринужденно располагалась все время завтрака, и несколько дистанцировалась от него, как будто ничего и не было. Дримм сперва удивился такой неожиданной перемене, но потом подумал, что наверняка девушка боится, что если узнают об их отношениях, то ее будут воспринимать лишь как его подружку, а не лидера отряда, и не стал как-то форсировать события, требовать от нее объяснений или публично заявлять на нее права, заслужил за это благодарный взгляд Сирены. «Шило в мешке не утаишь», — подумал Дримм, «если уж Сирене не хочется пока светить их отношения, то почему бы и не сделать ей приятное, все равно в маленьких коллективах все тайное рано или поздно становится явным». Пока же Дримм решил поддержать игру эльфийки. После того, как все собрались, отряд немедленно выступил в поход, стараясь не терять ни секунды времени, поскольку отрезок пути, который они должны были пройти, был чуть побольше, чем вчера. Порядок движения был тот же. Впереди дозорный отряд из рейнджеров, затем авангард исконных и за ними уже основной отряд. Примерно через 2,5 часа пути прибежал один из дозорных и сообщил, что впереди идет бой между баронскими войсками и то ли повстанцами, то ли разбойниками. Пару минут отряд потратил на обсуждение того, что делать, затем, свернув на одну из обходных троп, постарался обойти битву. Сперва казалось, что сделать это будет просто, но затем рейнджеры, все так же двигавшиеся впереди, сообщили, что по тропе им в лоб идет не меньше 200 пеших баронских дружинников. Некоторые горячие головы предложили прорываться и разобраться с неписями, но Сирена решила иначе, и они в очередной раз сошли с дороги и пошли в обход уже прямо через лес. Труднее всех приходилось Дримму и его бойцам, поскольку они не могли, как владельцы маунтов лошадей, отозвать свой транспорт, но и оставить или даже зарезать столько прослуживших ему кобыл у Дримма рука не подымалась, хоть это и советовали некоторые из игроков. Все же, несмотря на все трудности, Дримм сумел провести своих лошадей, и как только они опять вышли на большой тракт, примерно через 10 минут догнал основной отряд. Гордо проехав мимо все так же продолжавших топать пеших и переглянувшись с Сиреной, Дримм со своими людьми занял свое привычное место в авангарде. Больше до самого Потца никаких проблем не было, отряд стабильно делал по 30 км в час и не искал неприятностей, неприятности также, ради разнообразия, их не искали. Однако просто войти в город, как они собирались, не получилось, старший воротный страж отказался пускать их отряд внутрь. Еще не сошел с ума, чтобы пускать в город вооруженный отряд, состоящий из неизвестно кого, когда в окрестностях рыщут банды бунтовщиков. «А вдруг вы нам в спину ударите и откроете ворота?» Были его слова. «Мы не собираемся ничего такого делать». Попыталась все же оправдаться возмущенная необоснованными подозрениями Сирена. В ответ на ее слова стражник лишь ухмыльнулся и сказал: «Только слова, одни слова. Кто за вас поручится? Есть такие?» «Нету». тогда ходите отсюда». Возразить на это сирена ничего не смогла и была уже решила объезжать город и поискать точку где-нибудь в окрестностях, но Дрим уговорил ее повременить и дать ему возможность все уладить. В отличие от остальных игроков, которым не особенно был важен комфорт ночевки, из-за того, что они все равно уходили в Реал, для него это имело значение. Во-первых, из-за лошадей, во-вторых, из-за того, что ему нужно было доставить третье и последнее из посланий, данных ему паромщикам, да и кувыркаться с сиреной будет приятнее в постели, хоть это и не будет так романтично, как под звездным небом. Значит, говоришь, служивый, что если кто за нас поручится, то в город можно будет проехать? Спросил для начала Дрим, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Да, но это должен быть кто-то по-настоящему достойный доверия и имеющий вес. Вряд ли такой, как ты, бродяга Фири, знает кого-нибудь такого. Так что давай, давай, ходи отсюда, да дружков прихвати. Стражник кивнул в сторону сгрудившихся в отдалении игроков, наблюдавших за их переговорами. Ну а отделение гильдии воинов здесь есть? Задал Дрим вопрос, от которого зависело, есть ли у него шанс все же попасть в город. Если бы отделения не было, то и шанса попасть в город тоже бы не имелось, но стражник ответил утвердительно. Тогда Дрим начал говорить так называемым командирским голосом и, видимо, получалось у него неплохо, поскольку стражник неосознанно вытянулся как на плацу. Как член гильдии воинов, я требую позвать сюда ее представителя, поскольку считаю, что мои права как члена гильдии воинов нарушаются. И если уж тебе, Дрим окинул стража фирменным взглядом офицер, распекающий рядового, отчего тот чуть не съежился, что смотрелось смешно, поскольку одновременно с этим стражник продолжал тянуться во фрунт, так нужно, чтобы поручителем был кто-то важный и имеющий вес, то, думаю, тебе хватит целой гильдии. Слушаюсь. Не в попад, ответил страж, затем все-таки осознал, что перед ним неизвестный ему шпак и хотел что-то сказать, судя по выражению лица, что-то нелицеприятное, но опять, бросив взгляд на Дримма, передумал и вместо этого послал одного из своих подчиненных в гильдию воинов. Подошедший вскоре представитель гильдии воинов легко помог Дримму решить эту ситуацию. Тут сыграли свою роль два фактора. Во-первых, у Дримма была очень высокая репутация в гильдии, и во-вторых, в разговоре с представителем гильдии Дримм небрежно сыпал именами высокопоставленных ее членов, таких как Рампун, Ринано и недавно назначенного представителем гильдии в рыбачьих воротах Раха. Боже упаси, чтобы Дримм сказал, что выполняет какое-нибудь их секретное задание или является другом всех троих, прямо это не было сказано, а уж что там подумал местный представитель, неважно, главный результат. Гильдия поручилась за Дримма и его спутников, и они сумели таки пройти в город. Ты, блин, нас обманул. Ты не Дримм, ты Цицерон. С восхищением сказал, проходя мимо Аракана. Как тебе удалось их уболтать? Нет, как ты всех убалтываешь. Там паромщика, здесь стражников. У тебя что, харизма выше Эвереста? Да нет. Просто надо разговаривать с местными почаще. Попробуй, может, тебе даже понравится. Отшутился Дримм. Остальные игроки тоже говорили что-то одобрительное, но Дримм их не особо слушал, его больше занимала реакция сирены, которая хоть и ничего не сказала, но ее взгляд говорил больше, чем слова. В городе их отряд первым делом отправился к храму Мод, где после привязки почти что в полном составе растворился в воздухе, отправившись в Реал. Даже сирене нужно было идти по каким-то делам, но она пообещала позже вернуться, обрадовав уже было загрустившего Дримма. Окрыленный и находящийся в предвкушении Фири хорошо подготовился к встрече. Нашел лучшую гостиницу и снял там номер с большой кроватью, а также заказал на вечер в самом дорогом городском ресторане ужин, который должны были подать прямо в номер. Его бойцы также поселились в этой же гостинице, снял для них четырехместный номер на первом этаже, лошади традиционно разместились в конюшне. Закончив приготовление к приятному вечеру и еще более приятной ночи, Дримм занялся доставкой посылки. Поразмыслив, он не стал заявляться в нужную ему таверну в полном боевом доспехе, да еще и со свитой из вооруженных воинов, решил, раз уж городская стража узла крутит какие-то дела с местными повстанцами, то лучше не привлекать излишнего внимания, их команда и так нашумела при въезде в город. На улицу он вышел без доспехов в своей обычной верхней одежде, из оружия только меч и нож на поясе. Послушные и его бойцы остались в гостинице. Дримм не сразу отправился к нужному месту, а сперва погулял по городу, выпил пивка в паре мест, купил пирожок с яблоками и пока ел поглазел на выступление уличного жонглера, зашел в храм Мод, сделал пожертвование, потом просто послонялся по улицам, поискал достопримечательности, не нашел, и отправился к таверне, мимо которой за время своего променада он уже пару раз проходил. Зайдя в таверну, Дрим сделал небольшой заказ, тарелку зелени с сыром и легкого вина, посидел, не торопясь выпил и закусил, подождал, не зайдет ли кто уже виденный с улицы. Дрим подстраховывался, хоть он и не заметил за собой слежки, но, как говорится, береженого Бог бережет, а не береженого ясно кто стережет. Казалось бы, зачем столько предосторожности и эти игры в шпионов, все-таки здесь не реальный, а виртуальный мир, но Дрим давно уже убедился, что при всех внешних атрибутах, все здесь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И да, относиться к здешнему миру, как к тому, который он оставил позади, не стоит, это просто глупо, но еще глупее мерить этот мир по меркам старых онлайн-игр и относиться ко всему окружающему, как к строчкам машинного кода. Дрим давно заметил, что местные хоть и ограниченно мыслят в некоторых вопросах, но в большинстве своем далеко не дураки, поэтому в наглую заявиться с секретным сообщением к агенту другого государства, возможно еще и повстанцу, да еще и в столице страны, где этот повстанец действует, значит буквально нарываться на неприятности. Именно по всем этим основаниям Дрим около часа провел в таверне, продегустировал вино под сыр и зелень и окончательно убедился, что интереса к нему никто не проявляет, и только полностью убедившись в этом, небрежно с линцой встав, подошел к трактирщику, вроде как рассчитаться, и вместе с деньгами передал ему знак, полученный у лесника. Трактирщик ничего не сказал, но глазами показал на дверь, ведущую к уборным и служебным помещениям. Когда Дрим вышел в указанный коридор, его встретил один из трактирных слуг и поманил за собой в проход, приведший их в кладовку, затем был скрытый люк в полу, еще один коридор, более длинная и тяжелая дверь в конце, перед которой стояло двое охранников в кольчугах и с мечами на поясе. Охранники предложили Дриму сдать оружие, Дрим отказался, он не собирался входить неизвестно куда совсем пустым. Возникшее напряжение разрешил трактирный слуга, который вернулся из-за двери и сообщил уже взявшейся за рукояти мечей охране, что фейри можно проходить с оружием. А кольчужные стражи переглянулись, один из них пожал плечами, и они с неохотой расступились, пропуская фейри за толстую дубовую дверь, окованную железом. В следующем помещении также была охрана, уже четверо бойцов, с недоверием проводивших Дрима глазами, но ничего не сказавших. Еще несколько метров коридора, и он вместе с сопровождающим вышел в большое слабо освещенное факелами помещение с низкими потолками и земляным полом. Помещение напоминало полевой госпиталь, только условия были не очень. Прямо на земле были расстелены одеяла, на которых лежало, сидело, получало лекарства или стонало от боли множество раненых. Немногочисленные женщины и несколько ходячих в бинтах пытались им помочь, но было видно, что они не справляются. Магов Дрим не заметил, все лечение шло бинтами, мазями, зельями и каленым железом, судя по состоянию раненых, эти нехитрые средства не очень помогали. Сопровождающий провел его дальше через несколько подобных помещений, кое-где также лежали раненые, в других, сидели, жрали или резались в кости вполне себе здоровые бойцы, в третьих, женщины стирали окровавленное белье, кипятили бинты или готовили еду. Наконец они вошли в комнату, где за столом сидело с десяток представительного вида немолодых крепких мужиков в потертой кожаной одежде, которую надевают под доспехи. Трактирный слуга сказал что-то одному из них на ухо, тот сразу же выпроводил остальных и приказал слуге покараулить за дверью. Затем состоялась передача посылки, Дриму пришло сообщение о выполнении задания вместе с очками опыта, и он уж было подумал, что это все, но затем местный командир предложил ему присесть, налил вина и завел какой-то странный разговор. Только минут через 20 Дрим догадался, что его пытаются завербовать в армию повстанцев. Пришедшие сообщение о возможности принять квест «Борцы за свободу» подтвердило это. Дрим, поблагодарив командира за предложение, отказался, сославшись на имеющиеся у него обязательства, но чтобы подсластить пилюлю отказа, предложил свою помощь с ранеными. Скривившийся было при отказе командир, с радостью согласился, похоже, что повстанцы готовы были принять любую помощь от кого угодно. Дриму это ничего особо не стоило, и уже через полчаса он покинул убежище местных Че Гевар, произнеся над каждым из раненых по лечебному и регенерирующему заклятию. Маны на это хватило с избытком, несмотря на большой объем раненых, и прежде чем он дошел до гостиницы, она почти полностью восстановилась. Пользой, полученной Дриммом от этой благотворительности, стала сильно возросшая репутация у повстанцев и по несколько очков опыта с каждого из вылеченных. В сумме получилось не так уж и мало, Дримму оставалось совсем немного до 50 уровня. А вечером ближе к ночи пришла сирена и, как это ни пафосно звучит, Дримм полностью отдался чувствам, да и она, как ему тогда казалось, тоже. Они смеялись и веселились, ужинали и разговаривали, любили и наслаждались друг другом всю ночь. Дримм забыл обо всем на свете, настолько ему было хорошо. Ранним утром, поцеловав его долгим обещающим поцелуем, сирена ушла, а размякший Фири еще некоторое время лежал в постели и предавался приятным воспоминаниям о том, что было ночью, и мечтам о том, что будет дальше. Ни с одной женщиной, что за его долгую жизнь в реальности, что уже здесь в Вирмире, ему не было так хорошо и легко, и это касалось не только постели, но и всего остального. Сегодня их отряд собрался поздновато, уже после полудня, но никого это особо не волновало, поскольку до Данжа предстояло пройти лишь чуть побольше 30 километров, час, ну два максимум. Какой-либо четкой границы между баронствами не существовало, так что проблем с переходом границы не должно было быть. И если не случится чего-то совсем непредвиденного, они уже сегодня приступят к зачистке Данжа. Видимо, все же судьба еще раз решила испытать их отряд на прочность, поскольку это самое непредвиденное и возникло как на грех у них на пути в виде армии повстанцев на марше, идущей к городу, который они только что покинули. Обойти армию они на этот раз не успели, местность была более открытой, поля, сады и редкие рощи, поэтому рассчитывать на лесные тропы не приходилось, да и наткнулись они на идущую им в лоб армию слишком рано, чуть ли не в пределах видимости города. Передовой дозор из рейнджеров даже не успел уйти вперед на привычное расстояние, так что и времени свернуть куда-либо у них уже не осталось. Буквально на несколько минут их отряд замешкался с принятием решения, что делать. Одни предлагали возвращаться в город, другие – поднажать и все же постараться обойти армию по широкой дуге. В их предложении был резон: армия идет на город и вряд ли будет отвлекаться на небольшой отряд, и даже если пошлет погоню, то не очень большую. Третьи, самые отмороженные, рвались прорубить себе путь прямо сквозь подступающие к городу силы. Сирена несколько растерялась в этом потоке криков и предложений, переросших во взаимные оскорбления и обвинения в трусости. Потратив время на галдеж, они опомнились только тогда, когда мимо них в сотни метров проскакал конный передовой отряд приближающейся армии и отрезал им путь к городу, а пока еще вдалеке, надвигаясь с каждой секундой, показались и основные силы повстанцев. Общая опасность всегда сплачивает, не стал исключением и этот случай. Поняв, что обойти или убежать от наступающей армии не удастся, игроки принялись готовиться к бою. Маги активно накладывали разнообразные щиты и благословляющие заклинания, воины и другие классы разминались, готовясь применять свои спецспособности. Те, кто имел метательное оружие, размечали сектора стрельбы и подсчитывали боезапас. Все питомцы были вызваны и вместе с бойцами Дримма составили тыловой отряд прикрытия против обошедших их конников. Игроки готовились к схватке. Небольшой отряд обещал стать костью, которой армия повстанцев, если и не подавится, то разгрызать ее будет тяжело, возможно, потеряв половину зубов.